Да, своих врагов нужно лучше изучать. Тут я промашку дал. Помня, как присмыкался Гилберт перед Дианой во время коронации, никак не мог предположить, что он обладает достаточной силой воли, чтобы, терпя жуткую боль, найти в себе силы задумать что-то против нее, да еще и привести в исполнение. А он смог, да и я, если бы не тот забытый уже несколько столетий назад подземный ход из замка, не уверен, что сумел бы столь успешно выкрутиться из приготовленной мне им ловушки. И еще если бы не Виола, которой я все-таки нашел применение. По наитию получилось. Уже сидел в седле, когда девушка подошла ко мне с вопросом о своей дальнейшей судьбе. «Что будет со мной, ваше императорское величество?» Глядя на меня снизу вверх, спросила меня эта любительница некоторых неодобряемых обществом эльфийских любовных изысков. «В империю мне возвращаться нельзя, хотя ни малейших прав на трон я и не имею, но вряд ли мне там простят родство с моим дядей и братом». «Это верно, даже с учетом того, что о ее участии в разгроме посланного по мою душу отряда и уничтожении трех архимагов совета никто в ближайшее время не узнает, на родине Виоле грозит смерть. Родрик, подозвал я тоже вышедшего нас проводить дядю, вот тебе сильная магиня земли, ты же искал того, кто сможет ускорить строительство дорог, возьми ее к себе, вместе с ее подругой. В конце концов, какая мне разница, что за отношения между этим двумя девушками? Будут работать на благо Юма, и хорошо. Не знаю, какой там магией владеет подруга Виолы, но Родрик в любом случае найдет и ей применение. И не забудь передать Элифасу, когда он сюда прибудет, те записи, что я для него оставил. Добавил я дяде еще одно распоряжение. Ночью, чтобы как-то скоротать медленно тянувшее время, составил для моего архимага и ректора Академии подробное описание того ритуала, который нам предстоит провести над Изабеллой. Пусть изучит. Он в значениях различных рун и узоров, их связывающих, разбирается куда лучше меня. Вдруг обнаружит что-то такое, что может нанести вред моей старшей жене. Наконец, тронулись. Со мной десяток незаменимых в лесу разведчиков, сотня гвардейцев во главе с Далгишем, Гилберт, выступающий в роли проводника, и Элиниэль. Последняя после своих вчерашних откровений держится напряженно. Странное. Можно подумать, я не знал, что в эльфаре нравы весьма свободные и что она, будучи принцессой и первой красавицей, этим активно пользовалась. Впрочем, и жену понять можно. Если по эльфийским традициям сохранять до свадьбы невинность считается чем-то совершенно лишним и даже смешным, то в человеческом обществе это может привести к аннулированию заключенного брака. Но в нашем-то случае какое это имеет значение? Во-первых, Элиниэль прекрасно знает, что мне все эти традиции до фонаря, во-вторых, понимает, что я изначально, беря ее в жены, не питал никаких иллюзий по поводу ее неопытности, и в-третьих, это уже настолько давно все было, что можно считать, что этого и не было вовсе. Но она все равно явно чувствует себя не в своей тарелке. Элиниэль обнял жену, перегнувшись с седла в ее сторону. «Давно уже могу себя такое позволить, не сижу больше на коне, думая только о том, как бы с него не сверзиться. Хватит переживать из-за вчерашнего. Считай, что ты мне ничего не говорила. И все, хватит думать о посторонних вещах. Сейчас моя цель – спасение Дианы». Скакали сначала с максимальной возможной для наших коней скоростью. В лесу перешли на шаг, но все равно нигде не задерживались. В результате к тайной базе Элайсы прибыли еще засветло. Удачно она ее организовала почти на границе леса и Турвальдской равнины. Видимо, как раз для того, чтобы с имперскими шпионами, приезжающими в Юм под видом купцов, проще было связываться. Ну и нам хорошо, не пришлось долго петлять по разным дебрям. Ожидал всего, чего угодно. От того, что Диану ее двоюродная сестра куда-нибудь перевезла, и мы сюда приехали зря, и до того, что Элайса каким-то образом разгадает Гилберта, и на поляне вокруг заимки сейчас разразится серьезная схватка. Поэтому, прежде чем выпускать вперед Гилберта, приказал плотно окружить небольшой, прятавшийся за высоким частоколом, дом, а сам занял удобную позицию за толстым деревом, откуда в случае чего смогу нанести удар своей магией. Все это оказалось лишним. Не успел Гилберт, которого по бокам и сзади держали под контролем мои гвардейцы, постучать рукоятью плети в ворота, как они открылись, и из них показался воин Дроу. «Передай своей госпоже, что я свою часть договора выполнил, тоном человека, привыкшего повелевать», — произнес Гилберт, — «и приведи ко мне девку». Я спешу. Если сейчас этот дроу позовет Алаиссу, то ее сразу придется уничтожить, подумал я, готовя темно-зеленую змею, которая моментально превратит дочку Алиры в послушную мне нежить. Как девушка не тупа, на мой взгляд, но странное поведение Гилберта, который не хочет даже внутрь чистокола заехать, обязательно вызовет у нее подозрения. А позволить кардиналу скрыться за воротами, я посчитал слишком опасным. Он уже доказал, что вполне способен и на риск пойти и обмануть. Подаст Лайси незаметно сигнал, что я здесь, и конец моей Диане придет. Поэтому гвардейцы получили приказ ни в коем случае не позволять Гилберту заезжать во двор заимки. Да и сам я его предупредил, что при первой же его попытке скрыться у меня из вида, я его обращу в кадавра. У меня и в мыслях не было так глупо закончить свою жизнь, усмехнулся мне в ответ Гилберт. Что-то мне подсказывает, что вы, ваше императорское величество, не только мне ее сохраните, но еще и понтификом в скором времени поможете стать. Нынешний уже очень старый болен. Поверьте, я еще смогу вам пригодиться. Однако, оптимист Гилберт, или у него в запасе есть какое-то такое предложение для меня, от которого мне будет крайне трудно отказаться. Ну, посмотрим. Сейчас не до этого. Если окажется, что с Дианой ничего не случилось страшного, то, может быть, я его и выслушаю. Вопреки моим опасениям из ворот показалась не огромная туша Алаиссы, а стройная фигурка моей жены, с Рианой на руках. Тут я не выдержал, признаюсь, с криком «Бей! Одного оставить для допроса!» Я вылетел из своего укрытия и бросился к жене. Гвардейцы отреагировали мгновенно. Один сразу оглушил выведшего Диану Дроу ударом и фесом меча по голове, а остальные кинулись в дом, откуда тут же раздались крики, вскоре сменившиеся стонами, а потом и тишиной. Я в это время уже обнимал жену, а Элиниэль срывала у нее с рук редитовые браслеты. Мне пришлось освободить от заклятия подчинения эту тварь, перестав всхлипывать и отлепившись от моей груди, к которой прижималась, произнесла Диана, указывая на Гилберта. Алаиса выкрала Риану. Я не могла поступить иначе. Прости, ты все правильно сделала, погладил я Диану по голове. Не переживай, мы, несмотря на его предательство, одержали важную победу и захватили в плен 139 боевых магов, добавила Элиниэль. Теперь Блазия почти беззащитна перед нами. Угу, и перед остальными тоже, подумал я, снова возвращаясь к насущной проблеме, которую нужно было решать как можно скорее. Но пока возвращение в Юмили приходилось отложить, нужно было еще изловить Алаиссу, которая, по словам взятого в плен и допрошенного Далгишем воина Дроу, куда-то уехала еще 2 дня назад. Куда именно, он не знал, и обязательно следовало съездить в поместье ее матери, бывшей королевы Алиры. Дело в том, что Риана, пока Диана ездила на встречу со мной, была с ней, и необходимо было проверить, каким образом она оказалась у Алаиссы. Сама Алира отдала ее своей дочери, чтобы та могла шантажировать Диану, в такое я верить не хотел, или Алаисса захватила ее силой. Выяснилось, что силой. Когда мы подъехали к поместью Алиры, то сразу стало понятно, что там что-то произошло. Ворота были распахнуты настежь, и во дворе никого не было видно. Соблюдая осторожность и прикрывшись нашими туманными щитами, мы с Алиниэль первыми въехали в поместье. Тишина. Махнул рукой остальным, чтобы последовали за нами. Все обыскать. Приказал я своему отряду. Всех, кого найдете, тащите сюда. Сначала обнаружили трупы. Слуги Алиры были свалены в сарае. Все убитые ударами кинжала в сердце. Это воины Алаиссы сделали, уверенно сказала Диана. Моих телохранителей они также устранили. А потом нашлись и живые. Из подвала вытащили связанных и с кляпами во ртах Алиру и одного из ее 3 остававшихся мужей. 2, к сожалению, оказались в числе убитых. Выглядела бывшая королева, откровенно говоря, весьма неважно. Прежнюю гордую королеву и неутомимую любительницу телесных утех напоминали только глаза. Только сейчас они горели не вожделением, а яростью. Я ее своими руками на части разорву. Едва я вытащил у нее изо рта кляп, зарычала Алира. Убить моих слуг, убить моих 2 мужей, один из которых вполне мог быть ее собственным отцом, ударить меня сзади по голове, связать и держать в вонючем подвале будто какое-то животное. Своими руками уничтожу. Ричард, наконец, обратив на меня внимание, опустила голову Алира. Она увезла Риану. Все в порядке, тетушка, вышла из-за моей спины Диана. Риана со мной, мы не пострадали. Скажи, где Алаиссу? Где она, я не знаю, вновь приходя в неистовство, ответила Алира. но я ее из-под земли достану, не посмотрю, что она моя дочь. Последнее, что мы слышали вчера поздно вечером из той дыры, куда она нас засунула, был крик какого-то воина, что все пропало, что Юмили устояла и что нужно срочно предупредить Алаиссу, что нужно бежать. Ее в это время здесь не было. После этого они все уехали, а нас оставили подыхать от голода и жажды в подвале. Больше я ничего сказать не могу. Увы, поймать Алаиссу не получилось. Но проследить ее путь мы смогли. Сначала она со своей полусотней воинов бежала в Турвальд, а оттуда рванула прямиком в сторону Салбери. Больше ее преследовать не имело смысла. Если бы она хотела спрятаться в Империи, то не направилась бы в Салбери, задумчиво произнесла Элиниэль, которая сопровождала меня все эти несколько дней беспрерывной скачки, когда мы останавливались только для того, чтобы дать передохнуть нашим лошадям. Зачем она туда поехала? Вот тут у меня было очень правдоподобное предположение, которое говорило о том, что Алаисса не просто туповата, а самая настоящая дура. Я не сомневался, что она решила отдаться под власть древнего мага, хозяина проклятых земель. Это же надо до такого додуматься. Но Алаисса была, как у нас в прежнем мире говорили, повернута на преклонение перед древними обычаями, а служба магам-погонщицами как раз и была одним из таких обычаев. Сначала, уверен, она подобного не планировала, просто хотела захватить власть в новом Драуре и вернуть Драу к их прежней жизни, с бесспорным матриархатом и гаремами из мужей, но потом, когда этот ее замысел пошел прахом, предпочла проклятые земли и печать подчинения. Что ж, что-то мне подсказывает, что мы с ней еще встретимся, когда я пойду избавлять этот мир от последнего древнего мага. Возвращаемся в Юмили, принял я решение. Диана с Рианой должны быть уже там, да и с пленными магами надо что-то делать, и Гилберта послушать не помешает. Глава 13. Предложение Гилберта. И я, безусловно, готов вновь подвергнуться ритуалу подчинения, завершил свое обещанное предложение мне Гилберт. Быть рабом столь очаровательной дамы даже приятно, но столь ли уж это необходимо, ваше императорское величество? А вот что касается магов, которых вы захватили в плен, то с ними такая предосторожность не помешает, их слишком много. Я за верность своему слову каждого не поручусь, да и проследить за всеми надежно не получится, и кардинал замолк, выжидательно глядя на меня. Собственно, план Гилбера по сохранению собственной драгоценной жизни выглядел действительно и не глупым, и привлекательным для меня, так как благодаря очередной подлости кардинала я без потери в самом ближайшем будущем становился императором Блази. В смысле, присоединял ее к Юму. Диана, присутствовавшая на нашем совещании вместе со мной, Элиниэль и Родриком, Амельду я не пригласил, но не сомневался, что она все подслушивает сейчас под дверью. Очень уж любопытно эта кошатина, посмотрела на Гилберта с нескрываемым презрением и ненавистью. Но тот только улыбнулся в ответ. Понимал изворотливый кардинал, что отказаться от его идеи мне будет очень трудно, а значит, встреча с медным быком, куда его настаивала засунуть обычно очень мягкая Диана, или откладывается на неопределенный срок, или, скорее всего, совсем отменяется. «Мы вместе отправимся в Кордобус, ваше императорское величество», излагал свой план несколькими минутами раньше Гилберт. «Я впереди, в роли победителя проклятого темного мага. Простите мне эти слова», кардинал поклонился мне. «Вы в окружении отряда магов. Можно еще и госпожу великую герцогиню, еще один поклон, теперь в сторону Элиниэль, с собой взять, и столько ваших гвардейцев, сколько вы посчитаете необходимым. Входим в столицу, нас встречают все самые значимые аристократы и, конечно, три оставшихся в живых архимага совета, потом внезапный магический удар по ним, и вы, император Блази, при могуществе вашим и вашей красавицы-супруги, да еще при поддержке почти 140 боевых магов никто возразить против этого не посмеет, тем более что и возражать будет уже некому», тут он усмехнулся. «Ну, и одобрение вашей предстоящей коронации церковью в моем лице тоже лишней не будет. Простонародье поверит всему, что я ему скажу. Понтифик, как я понимаю, тоже против темного мага на императорском троне возражать не будет». Поинтересовался я у кардинала, уже предполагая его ответ. «Его святейшество очень старый подвержен, несмотря на все усилия целителей, множеству болезней», не обманул мои ожидания Гилберт. «Вряд ли он протянет до церемонии вашего официального восшествия на престол. Конечно, его ожидаемая кончина предполагает выборы нового главы нашей матери церкви, но тут вы можете полностью рассчитывать на меня, если сочтете меня достойным кафедры понтифика. С другой стороны, кого бы вы ни выбрали, я готов служить вам в любом качестве». И этот подлец тонко улыбнулся. «Да, хорошо все рассчитал. Не знаю я никого из высших иерархов местной церкви. Дядя Родрик понтификом стать не может. Из белого духовенства, женат. Кроме того, учитывая, насколько местная церковь напоминает мне католическую моего мира времен Средневековья, когда высшие должности там занимали развратники, бывшие пираты и отъявленные бандиты, скорее предпочту уже знакомого мне предателя, чем буду подбирать, теряя время, кого-то другого. Наверняка такого же. В то, что дни нынешнего понтифика, стоит только Гилберту вернуться в Кордобус, будут сочтены, я нисколько не сомневался. Уверен, что он и на нападение на меня, и на очень рискованную операцию по освобождению от заклятия подчинения решился именно потому, что хотел занять его место. Удалось бы ему задуманное, и предстал бы он в Блазе не только победителем темного мага, меня, не только тем, кто восстановил, как говорится, территориальную целостность империи, вернув под ее власть Турвальд, Дастер и Салбери, но еще и как человек, сумевший, наконец, после столетий неудачных попыток захватить вожделенное, промышленное и богатое герцогство Юм. В этом случае кафедру Святейшего можно было бы считать уже его, но и потерпев полную неудачу, этот хитрый кардинал пытается все равно добиться своей цели. Просто теперь надеется этого достигнуть с моей помощью. И мне это, хотя и очень хочется его казнить, выгодно. Политика, однако. Пожалуй, соглашусь я на предложение Гилберта. Глава 14. Магия. Однако согласиться это одно, а вот притворить в жизнь все задуманное, совсем другое. В первую очередь, нужно было продумать каждый шаг и соответственно подготовиться. А для этого нужно было время, запас которого необходимо было обеспечить. Итак, чтобы не вызвать в Кордобусе никаких сомнений, что в Юмиле все для Гилберта и имперских магов прошло удачно, для этого решили отправить в столицу Блази три письма, два от Гилберта, понтифику и в совет архимагов, и одно от захваченных магов, все в тот же совет. Не вызовет ли подозрений, что письмо в совет будет от имени магов, а не архимагов, поинтересовался Родрику кардинала, который этот ход и предложил. Так и я, и маги первым делом сообщим, что трое архимагов погибли в схватке с его императорским величеством, но так смогли его обессилить, что остальные без особого труда захватили его в плен, пояснил Гилберт и уточнил. Вместе с супругой, да, вместе со мной, поспешила подтвердить Элиниэль, опасавшаяся, что я не возьму ее с собой в Кордобус. Ричард, ваше императорское величество, моя помощь может понадобиться в столице, да и смотреть все, как и обычно, будут на меня, что позволит тебе действовать более свободно», — лукаво добавила красавица. «Да, в этом моя третья жена права. Где бы она ни появлялась, всегда приковывала к себе все взгляды. До сих пор помню, какое она впечатление на меня самого произвела, когда я впервые увидел ее во дворце в Турвальде. Почему бы это и не использовать?» И, кроме того, продолжил свою мысль кардинал. «Гибель трех членов совета так обрадует оставшихся, что они забудут обо всем остальном и начнут тут же по новой делить между собой территорию Блази, к которой теперь еще и Юм добавился. Шакалы», — Гилберт презрительно усмехнулся. «Хорошо, согласился я, тогда так и поступим. Готовьте три письма и выберите четырех магов из числа пленников, чьи подписи под докладом в совет должны быть. Сколько времени мы таким образом сможем выиграть? Думаю, дней 5 в нашем распоряжении будут», — ответил Гилберт. «Скажем, пара дней вполне может уйти на разграбление вашего замка Юмиле, еще 2 дня после этого на пир, и 1 день потом, чтобы прийти в себя. Да, если мы задержимся с возвращением на полдекады, это никаких подозрений не вызовет. Да и я от себя напишу, что не могу сразу заставить магов покинуть Юмиле, не дав им насладиться в полной мере плодами победы». Какая же все-таки омерзительная улыбка у Гилберта. Мне кажется, что сейчас, предавая советы Блазию в целом, он получает от этого искреннее удовольствие. Надо будет его все-таки потом под заклятием подчинения держать. Но не сейчас. Пусть пока думает, что я ему поверил. Лучше работать будет. Так сказать, не из-под палки все эти подлости делать будет, а от всей широты своей пакостной души. А вот над магами ритуал провести надо. Сколько их? 138. Если вычесть подругу Виолы осталось, значит, достаточно будет 10-15 девушек драу, которые станут для них погонщицами и хозяйками. Пообещаю магам, что потом их освободят. Кстати, так и собираюсь поступить. Мне столько подневольных одаренных не нужно. Да и не денутся они никуда, когда я власть в Блазии захвачу. Живут они службой и надеждой получить после окончания своих договоров с империей земельные пожалования. Так что будут верны мне как новому императору и источнику этих благ. Приказал Диане срочно вызвать в Юмиле два десятка самых надежных ее помощниц. Зачем, она уже знает. И сама очень хочет получить себе одного раба. Точнее, вернуть сумевшего сбежать, кардинала Гилберта. И это ее желание я удовлетворять не собираюсь. Как-то очень выражение лица жены, когда она эту просьбу высказала, мне напомнило выражение лица Изабеллы, когда она какую-нибудь очередную изощренную казнь изобретала. Не ожидал, честно говоря, от Дианы такой мстительности и кровожадности. Но тут, видимо, захват Лейсцерианы так на нее подействовал. До своей двоюродной сестры Диана пока добраться не может, зато Гилберт здесь, постоянно на глазах. Нет, покачал я головой, больше тебе хозяйкой кардинала не быть, уж больно он изворотлив и коварен. И, как выяснилось, еще и силой воли исключительной обладает. Так что рисковать я тобой не хочу, это было правдой, но только отчасти. Еще я не хотел рисковать и здоровьем Гилберта, по крайней мере, пока. А что с ним Диана сделает, получи она свою прежнюю власть над кардиналом, одному единому известно. Может, ведь, не сдержаться и испортить мне всю предстоящую игру. И тебе я больше оставаться без надежной защиты не позволю, добавил я. Иди за мной. Я направлялся в свои покои, не рабочие, а жилые, где и собирался, не слушая больше возражений Дианы, усилить ее магию. Вообще, после случившегося я понял, что мои жены, за исключением Элиниэль, совсем не могут постоять за себя, а я рядом с ними постоянно быть не могу. По-другому теперь посмотрел и на просьбу Изабеллы с помощью Агюста сделать из нее одаренную. Если раньше я сомневался в целесообразности этого, то теперь был уверен, что она права. То же касалось и Дианы, только в данном случае Агюст мне был не нужен. Сам добавлю своей второй жене возможность управлять еще тремя стихиями, пока ей этого хватит. По дороге захватил Элиниэль. Она мне поможет удерживать Диану в ходе предстоящего ритуала, и своими амулетами, снижающими побочный эффект от него, сразу с Дроу поделится. Ложись на постель, показывая, что никаких возражений больше не приму, сказал я Диане, когда мы втроем зашли в мою спальню. Сейчас будет то, что я думаю. От чего убедила тебя в прошлый раз отказаться? Спросила девушка, не торопясь выполнить мое указание. Именно, ответил я, будь у тебя в момент встречи с Лейссой, например, воздушный щит активирован, она не смогла бы тебя так просто захватить, он и незаметен, и поддерживать его можно без особых усилий часами, твоя вода для этого не годится, и это я еще не говорю о тумане тления и огне, в общем, больше не спорь, все равно я сделаю то, что собираюсь. Диана на пару секунд задумалась, слегка морща лоб, кивнула обреченно и легла на постель. «Я готова», — сказала она, — «приступай, только, пожалуйста, магию обращения в нежить мне не давай, я все равно никогда не смогу заставить себя ею воспользоваться, я и не собирался». Диане нужно было что-то более простое и более смертельное. Я наметил для нее фиолетовую дымку, воздух — это и щит, и возможность эту дымку быстро направить на врагов и огонь, опять же в сочетании с воздушным потоком очень грозное оружие. А мне, спросила меня Элиниэль, удерживая содрогавшуюся в конвульсиях Диану, мне ты можешь добавить еще и огонь? Произвела на эльфийку впечатление работа троек имперских магов, где двое огневиков формировали огненный щит, а воздушник превращал его в настоящий, выжигающий все на своем пути, вихрь. Да, ответил я, дозированно наполняя каналы Дианы фиолетовой энергией и следя за работой эльфийского артефакта жизни. Я так и собирался. Сейчас с Дианой закончим и займусь тобой. Но сразу усилить эльфийку не получилось. Когда Диана спустя минут 10 после завершения ритуала пришла в себя, и Элиниэль сразу протянула ей три своих амулета, Дроу раздраженно оттолкнула ее руку и, глядя на меня расширяющимися зрачками, глухо произнесла: «Элиниэль, выйди отсюда, быстро. А ты, Ричард, ты сам это сделал, так что теперь не удивляйся». Мда, конечно, до Лиры темперамент Дианы все-таки не дотянул, но о тихой и нежной девушке мне пришлось забыть. Часов на 6 примерно. «Все», — произнесла устало Диана, обмикая на мне, — «передай мне теперь, пожалуйста, те амулеты, что Элиниэль возле постели оставила. Надеюсь, такая реакция у меня была только в первый раз, потому что постоянно я такое испытывать не хочу, хотя это и было неописуемо. Да уж, даже мне, несмотря на мое магическое усиление, пришлось раза три добавлять себе энергии жизни, чтобы не ударить в грязь лицом. Но ничего не поделаешь, зато теперь Диана, чьи теоретические знания по магии уступают разве что Элифасу, стала настолько сильной практически, что я могу за ее безопасность больше не переживать. На следующий день я усилил Элиниэль, но тут все прошло, как и всегда, легко и просто. Все-таки природная магия, которой она владеет, значительно упрощает все манипуляции с магическими каналами. Почувствовать что-то Элиниэль может только в том случае, если сама этого захочет, ослабив ее воздействие. Разумеется, девушка захотела. Еще 4 часа вычеркнула из того времени, что у меня оставались на подготовку к походу на Кордобус. Впрочем, на этот раз я все сделал поздно вечером, так что пожертвовал только своим сном. Наконец, у меня нашлось время для того, чтобы обсудить с Элифасом предстоящее превращение в магиню Изабеллы. Архимаг давно уже изучил рисунок тех рун и узоров, которые нам предстояло нанести на тело моей старшей жены, и пришел в неописуемый восторг. Ричард, не сдержался он, не успев даже войти в мои рабочие покои, пренебрегая хоть каким-то этикетом. Впрочем, ректору академии я это в неофициальной обстановке сам разрешил, чтобы не терять время на разные долгие титулования. Это нечто невообразимое. Пройдя по всему рисунку руна за руной и узор за узором, я как будто курс в магической академии древних прошел. Здесь столько простоты в решениях и одновременно глубокой проработки всех магических процессов. Мне не терпится скорее использовать полученные знания, когда мы выезжаем в Турвальд к императрице. Я нисколько не сомневаюсь, что все пройдет успешно, и скоро наш мир увидит величайшую магиню. Вообще-то, я собирался отложить проведение ритуала над Изабеллой до моего возвращения из Кордобуса, уже в статусе великого императора Юма и Блази. Такую формулировку Родрик предложил. «Так будет правильнее», — сказал он. «По крайней мере, на первых порах не стоит унижать блазийских аристократов, которые поколениями уже привыкли называть свою империю не иначе, как Блазия. Но и Юм принижать нельзя тоже. Кроме того, титул «Великий император» сразу возвышает тебя, а, следовательно, и всех твоих подданных над Картией, чей император приставки «Великий» не имеет. И тут все мои стройные планы поломала Амельда. Как там говорится, человек, в данном случае, мужчина, предполагает, а женщина, располагает. И еще, любопытство сгубило кошку, в данном случае получилось 2 в 1. В мои покои, невежливо прерывая наш с Элифасом разговор, влетела моя 4-я жена. Ее я, кстати, никак усиливать не собирался. Во-первых, представления не имел, как это сделать, а во-вторых, ее способность обращаться в пантеру, уже весьма немаленькую, и присущая всем оборотням повышенная сопротивляемость к магии сами по себе обеспечивали ей определенную защиту от почти любого нападения. Ричард, профессор, чуть не сбив последнего с ног, возбужденно почти прокричала она, «Испытайте на мне, я тоже хочу владеть магией, мой младший брат, а не маг». Потом посмотрела на меня и тут же сменила тактику, взрослеет, хитрее становится. Нельзя сразу пробовать ритуал на ее императорском величестве, это же опасно, а у нас, у оборотней, организм крепче, чем у людей. В словах Амельды есть резон, тут же ухватился за ее предложение Элифас, которому, насколько я понимал, просто не терпелось поскорее попробовать провести изученный им ритуал древних. Организм оборотней действительно значительно крепче, так что я бы посоветовал попробовать. Если, конечно, мессир Агюст согласится уделить Амельде немного своих способностей. Ага, попробуем сначала на кошках, мысленно пошутил я, а Амельда, поняв, что теперь все зависит от решения сидящего в кристалле призрака, кинулась к нему и, чуть не падая на колени, взмолилась: «Дедушка, величайший маг, пожалуйста, поделитесь и со мной своими возможностями. Я для вас все, что угодно. Ну, все, что мне муж разрешит», — исправилась девушка. Это оказалось правильным подходом к моему предку, который, услышав обращение величайшей, аж раздулся от важности. «Вот, Ричард, посмотри, как должна себя вести настоящая жена темного мага и хозяина Юма», — произнес он, а я подумал, что, к счастью, слышу его только я. «С уважением к старшим, демонстрируя готовность слушаться во всем своего мужа-господина. «Не то, что эти твои остальные спутницы». Мне послышалось курицы, но потом я сообразил, что в этом мире данное уничижительное определение к женщинам не применяется. Да уж, от других моих жен, Агюст видел мало хорошего. Изабелла, пока не заключила с ним договор о том, что он поделится с ней магией, а она, в свою очередь, упросит меня забыть все прегрешения предка и все-таки найти ему какое-нибудь подходящее тело, с упоением пугало его молотком. Элиниэль с Дианой вовсе относились к Агюсту с плохо скрываемой неприязнью и всегда просили, чтобы я накрывал его кристалл салфеткой, когда заходили ко мне, так как даже видеть его не хотели. Впрочем, тут он сам виноват. Элиниэль никак не может забыть, как он захватил ее тело, а Диана знает об этом с ее слов. «Я поделюсь с этой очаровательной оборотницей магией», — продолжил между тем Агюст, опасаясь, что я его согласие Элифасу и Амельде могу не передать, начал подавать в своем кристалле различные знаки, что не возражает против предложения девушки и архимага. «Тогда приступим», — спросил Элифас, понявший пантомиму Агюста. «Ваше императорское величество, как вы считаете? А, если вы все здесь такие торопыги, то и хрен с вами, давайте попробуем. В конце концов, если Амельда получит магические возможности, то лишним это не будет». «Согласен», — озвучил я свое решение. «Сделаем все в моих жилых покоях. Амельде после ритуала может понадобиться долгий отдых, так что там это будет удобнее». «Амельда», — приказал я девушке, — «вызови ко мне Элиниэль, и пусть у дверей дежурит на всякий случай лекари. Все приготовлено. Кристалл с Агюстом на столе. Молоток, которым я его разобью, лежит рядом. Второй кристалл, в который я помещу предка потом, тоже здесь». Элиниэль стоит в изголовье дивана, на котором расположилась Амельда. Девушка, нисколько не стесняясь Элифаса, в нетерпении потирающего руки, опустила до пояса лиф своего платья и легла на спину, прикрыв глаза. «Хороший экземпляр», — бормочит, вытягивая шею и прижимаясь к грани своего жилища, Агюст, пытаясь получше рассмотреть Амельду. «Ты умеешь выбирать себе красавиц, Ричард, в этом тебе не откажешь. Даже начинаю признавать, что ты и на самом деле мой потомок. Я тоже был не промах. Стараюсь не слушать Агюста, наношу под присмотром Элифаса своим эльфийским карандашом руны и соединяющие их узоры. Потом показываю сделанное Агюсту. Он одобрительно кивает. Все правильно, никаких ошибок нет. Ну, он сказал, поехали, и махнул рукой. В данном случае у меня у руки еще и молоток. Кристалл в дребезге, Агюст парит в воздухе, я его подпитываю своей магией. Сейчас он должен вложить в Амельду две стихи, огонь и воздух. Я ему сказал больше ничего моей младшей жене не давать. Не хочу сразу рисковать ее здоровьем. Ведь в течение нескольких часов после ритуала в ее теле должны будут сформироваться каналы, по которым магическая энергия и потечет, и будут они сначала тонкие. По мнению Элифаса, которому я доверяю, чем меньше видов энергии в них будет, тем больше шансов, что они выдержат и не порвутся. Последнее может быть опасно и, если произойдет, потребует длительного лечения. Кстати, надо будет этот вопрос, как следует, продумать, когда займемся Изабеллой. Существуют здесь специальные снадобья для укрепления этих самых каналов. Подготовим их. Готовились долго, а вся операция заняла от силы пару минут. Правда, Агюст оказался верен себе, не сдержался. В мое тело, я помню, он сгустки энергии просто забрасывал, а тут аккуратно вкладывал в девушку, каждый раз нежно прикасаясь своими маленькими призрачными ручками к ее груди, чем вызвал веселый смех Элиниэль и мое раздражение. «Все», — сообщил он, отлетая от Амельды. «Ричард, помещай меня в новый кристалл». А я почти ничего не почувствовала. Тут же радостно открыла глаза моя четвертая жена. Только кто-то очень чувственно моей груди дважды касался. Даже мурашки по всему телу забегали, и там тепло стало. Он чуть покраснела, сообразив, что только что произнесла вслух, но продолжила. «Ричард, это был ты?» Я обернулся к кристаллу, в котором довольно улыбался предок. Энергию жизни использовал извращенец призрачный. «Ну, она же сама сказала, что все, что угодно», — произнес он. «Мне было угодно это. Вообще-то, Амельда еще добавила, что с моего одобрения. Ну да ладно, но с Изабеллой такое у Агюста уже не пройдет». Глава 15. Интерлюдия. Изабелла. Изабелла горцевала на своей белоснежной кобыле по правую руку от мужа и не могла скрыть радостную улыбку, которая уже второй день не сходила с ее губ. Она на свободе и по-прежнему пользуется любовью Ричарда, который ничего не узнал и не узнает. В этом Изабелла была уверена. И пусть ей приходится ночевать в одном шатре с ним и Элиниэль, во время спешных сборов в Турвальде второй просто забыли взять, а когда спохватились, было уже поздно. В этом даже было что-то пикантное, заставлявшее девушку по-новому ощущать близость с мужем. Но улыбку у Изабеллы вызывало не это, а чувство глубокого облегчения, особенно приятного после последних суток в Турвальде, когда ей довелось попеременно испытать радость, сильнейших страх, надежду, позорное унижение и, наконец, то самое облегчение, которое она сейчас и испытывала. Началось с радости. Неожиданно в Турвальд прибыл Ричард со свитой из более чем 100 имперских магов, которые, как оказалось, совершили безрассудное нападение на Юмиле, но были побеждены и захвачены ее мужем в плен. Теперь вместе с ним, сотней гвардейцев, десятком разведчиков и 30 девушками дроу, державших этих магов под заклятием повиновения, а также с Алиниэлли кардиналом Гилбертом, они направлялись в Кордобус, чтобы захватить для ее мужа трон Блази. Изабелла не сомневалась, что у Ричарда все им задуманное получится. И Блазе, это пугало для всех зависимых от нее королевств, Блазе, перед легионами которой трепетали поколения ее предков и перед императорами которой покорно склоняли головы и приносили им вассальные присяги, это самое Блазе упадет к ногам. Чьим? Их семьи. А она, между прочим, занимает в ней второе место. Так что к ее ногам чуть ли не в первую очередь обрушится величие этой ненавистной империи. Изабелла даже готова была подождать триумфального возвращения Ричарда в Турвальд, изначально сопровождать его в походе она не собиралась, понимая, что будет ему только помехой, и отложить пока ритуал передачи ей магических способностей от обещавшего поделиться с ней имя Агюста, лишь бы поскорее увидеть, как корона императора в Блази занимает свое почетное место среди трофеев. Все изменилось вечером в день приезда Ричарда, и вместо радости в сердце Изабеллы поселился страх. Одновременно с Ричардом в Турвальд прибыли и его цепные псы, сотрудники контрразведки во главе с вернувшейся на службу Рагнхильдой, милостью ее мужа ставшей недавно графиней. Причина их появления в королевстве была понятна. Именно через Турвальд шли переговоры имперцев с предательницей Элайссой. Здесь, в замке одного из феодалов, по словам пленных магов, они провели чуть не две декады, небольшими группами по очереди проникая на территорию герцогства Юм. В общем, почистить Турвальд было необходимо, с корнем вырвать любую возможность замышлять что-либо против правящей семьи. Изабелла это только одобряла, до тех пор, пока с ужасом не увидела, как в подземелье под дворцом ведутся связанными за спиной руками Генриха, того самого Генриха, с которым у нее не так давно чуть было не случилась измена мужу. Та дикая глупость, на которую она теперь сама не понимала, как могла решиться. Но ведь она ему ясно приказала сидеть в пожалованном ему баронстве и минимум год нос оттуда не высовывать. Как он попал в город? Зачем? Он тоже замешан в нападении на Юмиле. Этого быть не может. Глуповат для этого Генрих, да и честен. Но это все пустяки. Главное, что он расскажет на предстоящем допросе. Спрашивать псы Рагнхильды умеют, да и турвальдский палач, хоть и в подметке не годится Роджеру, но тоже свой хлеб недаром ест. Улучив момент, когда Ричард и Элиниэль оставили ее одну, отлучившись, чтобы посмотреть, как разместились гвардейцы, разведчики и все остальные, подчиненным нужно демонстрировать заботу о них, говорил не раз Ричард, даже если на самом деле ты ничего не делаешь. Изабелла послала свою приближенную служанку выяснить, как идет расследование заговора. Ничего не смогла узнать, госпожа, доложила та, вернувшись. Не только камеры, но и вход охраняют псы, а они дают отчет только графине Рагнхильде и вашему супругу, его императорскому величеству. Значит, поняла Изабелла, ничего сделать, чтобы обеспечить молчание Генриха, она сейчас не сможет. Оставалось только надеяться, что Генриха задержали в связи с расследованием проникновения в Юм врагов, и задавать вопросы, не касающиеся этого вопроса, не будут. Нет, одернула она себя, Рагнхильда обязательно выяснит и это. Очень уж она всегда дотошно ведет допросы, да и надеяться, что Генриха доставили в тюрьму не по ее поводу, было бы слишком наивно. Кто-то где-то проговорился, и теперь ей даже страшно было представить, чем для нее это может закончиться. Ричард только недавно ей простил ее, как он выразился, художество в Юмиле. А тут такое. Надо было срочно что-то предпринимать. И Изабелла решила, что для начала хорошо бы хотя бы оттянуть неизбежное, когда Генриха будут допрашивать, когда он, не выдержав пыток, во всем сознается, точно не сегодня и, скорее всего, не завтра, а послезавтра в Турвальде уже не будет Ричарда, который продолжит свой путь в Кордобус, и здесь не должно быть и ее, Изабеллы. Рагнхильда, получив показания Генриха, немедленно минуты, и саму императрицу в камеру засунет. Предана только Ричарду и действует исключительно по законам. А что там гласит закон о наказании для несохранившей верность мужу жене, известно. В лучшем случае, монастырь. Она, правда, на самом деле ничего не сделала, но может быть достаточно и одного намерения, чтобы Ричард от нее отказался. Надо ехать вместе с Ричардом в Кордобус, решила Изабелла, и по дороге сделать все, чтобы заранее заслужить его прощение, если ее проступок вскроется. При необходимости даже жизнью рискнуть, но показать свою верность. Начать, впрочем, следовало с другого, с того, как убедить мужа завтра же провести над ней ритуал передачи магических способностей, а потом взять ее с собой. Вечером, перед приходом Ричарда в ее спальню, опять ту самую, в которой они когда-то провели свою первую ночь, почему-то мужу она особенно нравилась, Изабелла облачилась в шелковую сорочку, новую, нежно-розового цвета, в которой она сама себе казалась наиболее привлекательной. Старую, в которой она предстала перед Генрихом, девушка сожгла, как только вернулась тогда в Турвальд. Но это была еще откровеннее и не столько скрывала что-то от глаз, сколько подчеркивала и притягивала к ее достоинствам внимание. То, что надо, одновременно распущено и невинно, удовлетворенно подумала Изабелла, в последний раз рассматривая в зеркало получившийся образ. Как только Ричард вошел и так же, как и Генрих закрутил головой в поисках жены, Изабелла выпорхнула из-за ширмы и присела перед ним в реверансе, демонстрируя в вырезе свою грудь. «Да, это не Генрих», — подумала Изабелла, когда муж одним движением сначала взвалил ее себе на плечо, а потом почти бросил на кровать и, в одно мгновение сорвав с себя одежду, оказался сверху. Следующие полтора часа Изабелла старалась делать все, что особенно нравилось Ричарду и, когда тот, наконец, блаженно растянулся на постели, приступила к исполнению своего замысла. «Подумай сам, Ричард», — убеждала она мужа. «Ну как эти маги и тот же Гилберт могут вернуться в Кордобус, не захватив по дороге меня? Это будет выглядеть неправдоподобно. Я должна быть одним из их главных трофеев. Твоя старшая жена, императрица Юма, королева отпавшего от Блази Турвальда. Если хочешь, спроси сам Гилберта, оставил бы он меня здесь или потащил бы с собой в столицу, чтобы предать прилюдной казни». Ричард долго отказывался, но девушка то вновь начинала его ласкать, то снова упрашивала и доказывала необходимость ее участия в походе. «Можешь даже в клетку меня посадить при въезде в Кордобус. Я готова и на это, только бы у тебя, у нас все получилось». Увидев такое, никому даже в голову не придет заподозрить, что что-то может пойти не так, приводила она очередной аргумент, и в итоге он согласился, в том числе и на то, чтобы на следующий же день провести над ней ритуал. Утро началось с того, что Элифас начал вливать в нее одно снадобье за другим, для укрепления здоровья, для формирования будущих каналов, по которым потечет магическая энергия, еще для чего-то, чего Изабелла даже не понимала, только послушно принимая из рук архимага один кубок за другим. Большинство напитков были горькими или противными и вызывали дурноту, но Изабелла терпела. «Так надо, ваше императорское величество», — приговаривал Элифас, наливая очередную порцию. «А теперь выпейте вот это. Это усыпит вас, и вы даже не почувствуете ничего во время ритуала. Не беспокойтесь, я абсолютно уверен в том, что все пройдет успешно». Изабелла выпила и потеряла сознание. Очнулась она, судя по всему, уже ближе к обеду. Ричард сидел рядом и внимательно следил за ней. Никого другого в гостиной, кроме него, не было. «Все прошло на удивление хорошо», — сразу сообщил он ей. «Думаю, через день-два у тебя сформируются уже магические каналы, и ты их почувствуешь. Но пока, на всякий случай, надень все-таки вот это», — Ричард протянул ей сделанный, как изящное украшение, но с редитовыми вставками, браслет. «Ты же не забыла, как у меня впервые магия вырвалась, и какая она была, и у Руфуса. Так что, хотя мы уже и снова включили в замке блокиратор магии, так будет надежнее. Тебе что-то сейчас еще нужно?» «Тебя», — ответила Изабелла и протянула к нему руки. Пока все идет по плану, подводила вечером итоги прошедшего дня Изабелла, Завтра рано утром мы все тронемся в Кордобус. Вряд ли Рагнхильда, даже если что-то от Генриха узнает, доверит такую информацию письму. Будет ждать возвращения Ричарда обратно, чтобы сообщить на словах и лично. А это будет еще не скоро, и я что-нибудь успею придумать, заключила она свои размышления. Это была надежда, которая моментально растаяла в воздухе, как только в ее покои без стука и доклада вошла Рагнхильда. «Нам с вами нужно поговорить, ваше императорское величество», слегка поклонившись, произнесла она и добавила, бросив взгляд на видневшуюся через открытую дверь в спальню служанку. «Наедине, Ринда», приказала Изабелла, чувствуя, как у нее пересыхает во рту, а язык и губы отказываются повиноваться. «Выйди вон, потом приготовишь мне постель. Я слушаю тебя, графиня», дождавшись, пока за служанкой плотно закроется дверь, и, взяв себя в руки и гордо выпрямив спину, повернулась она к Рагнхильде. «Уже поздно, скоро может прийти его императорское величество, так что не тяни и говори коротко. Его императорское величество сейчас беседует с девушками Дроу, погонщицами магов, так что время у нас есть», с усмешкой ответила глава конразведки. «У тебя красивая грудь, императрица», вдруг продолжила она, подходя вплотную к Изабелле и выпрастывая ее левое полушарие груди из лифа платья. «Любая женщина может только мечтать о такой», она как бы взвесила ее грудь на ладони. «Вот только видеть ее имеет право только твой муж, император Юма Ричард I. Я ничего не путаю», у Изабеллы, потерявшей от услышанного и главное, от унизительного обращения Рагнхильды дар речи, подкосились ноги, и она опустилась на диван. «Да», продолжила, отходя от нее собеседница, «лучше присядем, разговор предстоит не самый простой и быстрый. Итак, ты поняла, почему я здесь?» «Нет», нашла в себе силы отрицательно покачать головой Изабелла. «То, что ты сейчас сделала, это оскорбление величия, и за него полагается. Монастырь полагается императрице, продемонстрировавшей свое тело постороннему с совершенно определенной целью», перебила ее Рагнхильда. «Есть у тебя такой вассал, барон Генрих, еще совсем недавно был мелким, безземельным дворянчиком, и вдруг, уже барон, но это ладно, бывает, может услугу какую особую оказал своей госпоже», Рагнхильда насмешливо посмотрела на Изабеллу. «Плохо, что пьет в кабаках, а выпив, болтает много». «Понятно», Изабелла почувствовала, что и пол, и диван, на котором она сидела, уходит из-под нее. Она не успела вовремя покинуть Турвальд. Сейчас Рагнхильда дождется ее мужа и все ему доложит. Но, с другой стороны, контрразведчица зачем-то сначала пришла к ней. Может, ситуацию еще можно как-то исправить, и что же он сказал? Тихо спросила она. «Если дословно, то следующее у нашей королевы преаппетитнейшая грудка, скажу я вам». И совсем не чурается она ее показать при случае. «Довелось увидеть. Не удивлюсь, если скоро мы в Турвальде получим вторую веселую королеву-вержену», нисколько не смущаясь, произнесла Рагнхильда и, увидев, как задрожала Изабелла, продолжила. «Не волнуйтесь и не пугайтесь раньше времени, ваше величество. Этого никто, по сути, и расслышать не успел, а уж понять и подавно. Мои люди, по счастливой случайности, оказались за соседним столом и тут же заткнули этому глупцу рот, а потом приволокли ко мне. Не буду скрывать, мне он поведал обо всем, что произошло в загородном дворце. Кстати, по-моему, он сам не до конца осознал, что он упустил, не поняв ваших весьма прозрачных намеков», она рассмеялась. «И что он упустил?» Машинально проговорила Изабелла. «Замечательную казнь в медном быке. Что же еще?» ответила Рагнхильда. «А так он просто отправится в мой замок, где проведет всю жизнь в камере. Впрочем, я прикажу содержать его хорошо, в заговоре он не замешан. Ваш приказ сидеть в своем баронстве не выполнил, так как ему там стало смертельно скучно. При дворе вырос, из пажей поднялся. Не учли вы этого? В конец концов, он виноват только в том, что не умеет держать язык на привязи. Не так ли? А ты?» спросила Изабелла, у которой забрезжила надежда, что все обойдется. «А я умею», отрезала Рагнхильда. «Моя задача оберегать императора от покушений, предателей и любых неприятностей, а не вносить раздор в его дружную семью. Я ничего ему не скажу о том, что узнала. Но, в свою очередь, я хочу надеяться, что и вы, ваше императорское величество, пойдете мне навстречу в одном вопросе». «В каком?» тут же оживилась Изабелла. «У меня есть сын», медленно проговорила Рагнхильда. «Родился, пока я отсутствовала в Юмеле, Ригвальд. Так вот, когда он подрастет, вы его, Несомненно, увидите, и вам может показаться, что он удивительно похож на кого-то. Не забудьте в тот момент о нашей сегодняшней беседе и придите к выводу, что сходство вам именно только показалось. А если вдруг вам когда-нибудь придет в голову мысль от него избавиться, то вспомните о подписанных показаниях Генриха и о том, что я, оказывая вам услугу, держу его в целости и сохранности в своем замке. Мы понимаем друг друга, Изабелла, вновь переходя на «ты», закончила Рагнхильда. Несомненно, графиня, придя в себя за время последнего монолога собеседницы и вновь гордо выпрямляя спину, кивнула Изабелла. Мне нет дела до того, похожим на кого может оказаться ваш сын, когда подрастет. И я благодарна вам за то, что вы столь эффективно пресекли отвратительные слухи обо мне, которые по непонятным причинам решил распустить барон. Кстати, его баронство сейчас вернется в собственность короны. Думаю, что, если я передам его вам, это будет достойной наградой за вашу службу. Благодарю вас, ваше императорское величество, вставая и почтительно кланяясь, проговорила Рагнхильда. А теперь, с вашего позволения, я вас покину, еще много работы, и уже подойдя к двери, добавила опять своим насмешливым тоном. Платье свое приведите в порядок, а то, не ровен час, кто из вассалов или офицеров гвардии с докладом зайдет. Придется мне тогда еще кого-то в своем замке размещать. Глава 16. Интерлюдия. Рагнхильда. От Изабеллы Рагнхильда выходила довольная собой, и тем, как все прошло. Идея воспользоваться в своих личных целях полученной от барона компрометирующей императрицу информацией пришла ей в голову не то, чтобы внезапно, женщина уже давно думала, как бы нейтрализовать старшую жену Ричарда, но, конечно, подготовиться к прошедшему разговору и продумать его во всех мелочах времени у нее не было. Момент, когда император оставил Изабеллу одну, был только один, уже на следующий день они оба должны были покинуть Турвальд, так что пришлось рисковать и импровизировать. Впрочем, правильно строить беседу с подозреваемыми и обвиняемыми глава контрразведки научилась уже давно, и тут этот опыт ей помог. Сначала напугать и унизить. Во время допроса с преступника срывали одежду и подвешивали на дыбе, повисел на ней и этот глупый барон Генрих. С Изабеллой это было, разумеется, невозможно, но она нашла другой ход, ничем не хуже, а то и лучше. Потом предложить спасительный выход из ситуации. И вот уже допрашиваемый поет, выдавая всех своих сообщников и соглашаясь на сотрудничество. Генриху она предложила сохранение жизни за подробный рассказ о том, что произошло в загородном дворце. Императрица пообещала свое молчание за безопасность своего сына, Ригвальд. Из-за него Рагнхильда и пошла на то, что сама считала преступлением, скрыла от императора неблаговидный поступок его жены, ее саму шантажировала. Но другого выхода женщина не видела. Головка Ригвальда, вопреки всему, что она знала о семье правителей Юма, чьи бастарды никогда не наследовали этих таких узнаваемых белоснежных волос, вскоре после рождения начала покрываться именно ими. И черты лица, которые, конечно, еще могут со временем измениться, безошибочно указывали на того, кто является его отцом. А это было опасно. И исходить опасность могла только от одного члена императорской семьи, от старшей жены императора Изабеллы. Не от Элиниэль, не от Дианы, не даже от пока еще совсем юной Амельды. Впрочем, юность ее пройдет. Рагнхильда никаких действий против своего ребенка не ждала, и по характерам они совсем не похожи на патологически властную Изабеллу, и их детям, у Амельды их еще нет, но обязательно будут. Ригвальд ни в коей мере не мог ничем угрожать. Никогда ни драу с эльфами, ни оборотни не признают над собой непосредственную власть другой расы. Император – это одно, пусть будет, кем угодно, а вот король эльфары, королева нового драура или верховный вождь великого леса оборотней может быть только эльфом, драу или оборотнем. Так что их детям Ригвальд не соперник. Но то же самое касается и людей, которые точно так же никогда надолго не покорятся эльфу, драу или оборотню. Случай с признанием Элиниэль великой герцогини Юма, скорее исключение, да и то объясняется только тем, что все прекрасно понимают, что статус у эльфийки декоративный, а на самом деле герцогством управляет сам Ричард, а в его отсутствие его дядя Родрик. И тут-то и складывалась ситуация, осознав которую, Рагнхильда не могла не вздрогнуть. Ее сын Ригвальд оказывался единственным человеческим отпрыском мужского пола Ричарда, помимо сына Изабеллы Руфуса, и соответственно, его потенциальным соперником. То, что он является бастардом, конечно, несколько снижало эту опасность, но не исключала ее полностью. Внешне он, судя по всему, будет вылитый отец, а то, что незаконнорожденный, так в истории уже было немало случаев, когда это не становилось помехой для того, чтобы занять трон. «Изабелла этого не допустит», — подумала тогда Рагнхильда. «Она найдет способ обезопасить будущее своего сына. Плохо и то, что она сама занимала должность главы контрразведки, и ее возможности, захоти она, в свою очередь, убрать сына Изабеллы с дороги, были столь велики, что Изабелла просто не могла их не учитывать. Конечно, можно было обратиться за защитой и помощью к Ричарду. Он бы ни ее, ни своего сына не оставил, но женщина понимала, что толку от этого не будет. «Не беспокойся, Рагна», — ответил бы ей Ричард. «Ничего не Изабелла, ни кто-либо другой твоему сыну сделать не посмеет. Я всех предупрежу». Вот именно после такого предупреждения, которое ясно скажет Изабелле, что Ричард признает Ригвальда своим ребенком, Изабелла и начнет думать, как от него избавиться. О, она, несомненно, клятвенно пообещает мужу, что ничего не предпримет, но потом, когда пройдет время. В общем, Рагнхильда мучительно искала выход из сложившейся ситуации. И тут этот барон Генрих, такая удача сама пришла к ней в руки, и она ею воспользовалась. Теперь, по крайней мере, в течение нескольких ближайших лет о безопасности сына можно не переживать. И это еще не все. Еще одна мысль не давала женщине покоя. Сама она никогда к власти не стремилась и даже титул графини с прилагающимся к нему графством не особо хотела получить. Ей вполне хватало ее службы, которая была не только захватывающе интересной, но еще и давала возможность почти ежедневно видеть императора, если он не находился в отъезде. Последнее, в этом Рагнхильда себе не могла не признаться, было для нее чуть ли не самой ценной наградой, но теперь у нее был Ригвальд, внешне похожий на отца, который, она в этом не сомневалась, станет еще и сильным магом. Изабелла ей за молчание пожаловала баронство, она хочет большего, она мечтает, что ее сын со временем станет герцогом Юма, а почему нет, кто еще имеет больше прав на него? Диана и ее дети будут править в новом Драуре, сын Линиэль уже провозглашен королем Эльфары, Руфусу наследует создаваемую Ричардом империю, а герцогство Юм, там тоже нужен будет свой правитель, и им вполне может стать Ригвальд, это будет правильно, и предложит это Ричарду не она, это сделает Изабелла, она, Рагнхильда, ей это подскажет, да и для императрицы такое решение тоже будет удобным, потенциальный соперник ее сына не будет мелькать постоянно при дворе, возбуждая общее любопытство и невольно становясь той фигурой, которой смогут рассчитывать воспользоваться недовольные, которые обязательно появятся, а будет сидеть на отшибе в Юме. Правда, этот отшиб всегда будет самой богатой областью империи, да еще и обеспечивающей связь с оборотнями, с главой совета которых Сигрид ей нужно будет обязательно наладить дружеские отношения, а потом и Ригвальда с сыном Ричарда от Сигрид Холликом свести, как-никак, а сводными братьями друг другу приходится. И в случае чего, если когда-нибудь в далеком сейчас будущем тот же император Руфус захочет кого-то из них утеснить, вместе смогут дать ему отпор.